Глава 3. Ведь мы тоже когда-то были глупы, упрямы, беспутны, были рабами всевозможных желаний и удовольствий, жили полные злобы и зависти, ненавистные сами и ненавидящие друг друга. Но когда миру явлены были доброта нашего Спасителя Бога и Его любовь к людям, не по нашим праведным делам, которые мы совершали, но по Его милости, Он спас нас, очистив водой возрождения и обновив Святым Духом. Он щедро излил на нас Своего Духа через Иисуса Христа, нашего Спасителя, чтобы мы, оправданные по Его великой доброте, стали наследниками вечной жизни, на которую уповаем. Это верные слова. Я хочу, чтобы ты постоянно внушал эти истины. Пусть те, кто верит в Бога, стараются занять себя добрыми делами. А это для всех прекрасно и полезно. Но держись подальше от глупых прений, споров родословных, раздоров и схваток по поводу закона. Это пустое и бесполезное занятие. А того, кто вносит раскол, предупреди раз и два, а затем не имей с ним дела. Знай, такой человек испорчен и грешен, он сам себе вынес приговор. Когда я пришлю к тебе Артема или Тихика, постарайся прийти ко мне в Никополь, я решил провести там зиму. Пожалуйста, приложи все силы к тому, чтобы адвокат Зенас и Аполло смогли продолжить путь. Присмотри, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Пусть и наши усвоят, что надо заниматься добрыми делами и помогать другим в насущных нуждах. Пусть и наши усвоят, что надо заниматься добрыми делами и помогать другим в насущных нуждах. Тогда жизнь их не будет бесплодной. Пусть и наши усвоят, что надо заниматься добрыми делами и помогать другим в насущных нуждах. Тогда жизнь их не будет бесплодной. Тебе передают привет все, кто здесь со мной. Передавай привет всем нашим друзьям по вере. Да будет со всеми вами благодать Божья. Конец письма Титу.